Глава 9. Ужин. «Смерть, говоришь?» — ухмыльнулся старик, вытирая рукавом капли воды с лица. «Не думал, что полувампиры способны что-то противопоставить вампирам. Это как собака против волка. И ты ж понимаешь, кто тут собака сутулая». «Интересный ты собеседник», — оценил я его юмор. «Не знаю как, но я учуял запах крови. Откуда он здесь?» Машинально повернул голову в сторону последней кабинки и увидел носок ботинка, под которым уже собиралась лужа крови. Сил не хватило, чтобы осушить человека полностью. «Я решил закусить тобой», — прорычал старик. Внезапная атака не застала меня врасплох. Я предвидел ее. Быстрым точным движением я уклонился вправо и нанес сокрушительный удар в висок моего противника. Упырь от неожиданности на мгновение потерял ориентацию, словно пьяный. Воспользовавшись его замешательством, я обрушил на него град ударов. 7 молниеносных прицельных ударов в самые уязвимые точки. Пах, боковые ребра, поддых. Каждый удар был мной точно рассчитан. Заключительный удар локтем в нос был оглушительным, и он сделал свое дело, отправив кровососа в нокдаун. Старик рухнул на пол, окруженный темным липким шлейфом черной крови, которая брызнула на кафельный пол и зеркало в уборной. Его взгляд, искаженный болью и удивлением, искал что-то в окружающем пространстве, будто пытаясь найти потерянный предмет. Его шнобель каким-то чудом оказался в раковине и теперь мирно покоился на белоснежном фаянсе. Упырь попытался что-то сказать, пробормотать, но я не дал ему этой возможности. Резким выверенным движением носка ботинка я выбил ему кадык, предотвращая любое возможное сопротивление. Схватив его за руку, я с легкостью сломал ему предплечье, локоть и плечо, используя собственное колено как рычаг. Пронзительный вопль боли пронзил тишину. Этот крик, наполненный ужасом и агонией, привлек внимание. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался здоровяк. Амбал намного превосходящий меня по росту и весу. Его лицо было искажено яростью. Он выкрикнул «Не тронь старика!» и с кулаками, готовыми к бою, ринулся на меня. Но этот человек, очевидно, не знал, с кем он имеет дело. Даже будучи обычным человеком, я справлялся с подобными шкафами за считанные секунды. Теперь же с моими новыми способностями у него не было никаких шансов выстоять против меня. Я быстро поставил блок, сдержав его яростный удар, и тут же контратаковал. Уклонившись вправо на полшага, я нанес молниеносный апперкот в подбородок. Здоровяк обмяк, словно мешок с песком, и рухнул на пол без единого звука. Краем глаза я заметил толстую серебряную цепь на его шее. Быстрым движением я схватил ее и дернул, разорвав цепь на куски. Вернулся к упырю и нанес ему удар в живот. Тот от боли открыл рот, и я быстро засунул ему в рот оборванную цепь, а для закрепления эффекта нанес еще один удар под нижнюю челюсть. Через 10 секунд он вспыхнул, как спичка, и сгорел дотла. Я отряхнулся от пыли и крови и подошел к умывальнику. В зеркале отразилось мое лицо, покрытое брызгами черной крови. Неприятное зрелище. Я тщательно умылся, вытер лицо, и ровно в этот момент в комнату вбежали еще 6 человек. Я искоса посмотрел на них. Легкая усмешка тронула уголки моих губ. Их лица выражали смесь удивления и тревоги. «Команда поддержки», — догадался я, окидывая компанию взглядом. Вновь прибывшие выглядели так, будто их только что вытащили из какого-то заброшенного гаража. «Ты чё, сука, с нашим паханом сделал?» — пропищал один из них. Подавший голос коротышка с крысиным лицом был настолько тощий, что, казалось, его чудушное тельце может унести внезапным порывом ветра. Его голос был похож на скрип ржавых тормозов. Типичный чихуахуа в мире бойцовских собак. «С ним?» Я кивнул на амбала, который до сих пор лежал без сознания, раскинувшись на полу, словно выброшенный мешок картошки. «Он поскользнулся. Пол мокрый, сам понимаешь. Несчастный случай, так сказать, на производстве». «Мочи, козла!» — взревел коротышка, размахивая руками, как будто пытался взлететь. Я тяжело вздохнул, качая головой. «Сука, вас даже убивать нельзя. Проблема в том, что вы потом не воскресаете, а мне еще бумажки заполнять». Они замерли, явно не ожидая такой реакции. В воздухе повисло напряжение, смешанное с легкой ненавистью. Первый, самый крупный, набросился с явным желанием продемонстрировать свои боевые навыки, выдав что-то наподобие удара спартанского царя. Однако его леонидовский выпад оказался предсказуем. Я уклонился и тут же нанес удар по его колену. Хруст был оглушительным. Кость явно не выдержала. Последовало еще одно молниеносное движение. Удар в кадык, и здоровяк беззвучно рухнул, как подкошенный. Его дружки на мгновение замешкались, оценивая ситуацию, но их худой предводитель, явно очень злой и настроенный решительно, заорал что-то вроде «Наших бьет!» и вытолкнул двух громил вперед, словно мясо на бойню. Это была ошибка. Два точных удара в лоб и еще два тела безвольно обмякли на грязном полу. Звук ударов был глухим и резким. Я почувствовал, как мои костяшки онемели. Оставалось еще трое нападавших. Худой, видя, что его отряд стремительно тает, попятился. Глаза его бесновались от страха. Я не мог удержаться от усмешки. Мне стало смешно от их беспомощности и наглости. Подмигнув самому себе, я сосредоточился, активировав все свои рефлексы. За доли секунды я вывел из строя оставшихся противников. Точный удар в висок одному, в лоб другому. Худого главаря всей этой нелепой заварушки я уложил ударом в пах, чтобы он надолго запомнил этот урок. В уборной настала тишина, прерываемая только тяжелым дыханием поверженных бойцов. «Надо уходить, пока не подоспела подмога», — пронеслось у меня в голове. «Да где же этот старик?» — прошептал Иван, наблюдая, как командир ОМОНа, его старый знакомый, прячется за воздушными шарами, словно ребенок на детском празднике. «Пришли брать меня?» Он усмехнулся, но в глазах мелькнула холодная сталь. «А сможете?» Командир отдела К сидел за столиком, попивая чай с лимоном. Его пальцы слегка подрагивали, когда он подносил чашку ко рту. Он ждал информатора, который опаздывал уже на 10 минут, а тут еще нагрянул ОМОН, но почему-то не решался действовать. Чего-то ждали. Иван тем временем мысленно уже проложил путь отступления. В торговом центре это было легко сделать. Лифты, эскалаторы, запасные выходы. Главное, чтобы стрельба не началась. Если начнется, то им всем будет только хуже. Не выдержав, Иван жестом подозвал к себе командира ОМОНа, которого звали Денис. Тот сделал вид, что не заметил, но когда зазвонил его телефон, игнорировать приглашение стало невозможно. «По мою душу?» — вежливо спросил Иван, указав на стул, стоящий напротив. Его голос звучал ровно, даже доброжелательно, но в глазах читалась холодная решимость. «Тип того», — пробурчал Денис, опускаясь на стул. Его массивная фигура казалась неуклюжей, словно он чувствовал себя здесь лишним. Руки нервно теребили край куртки, а взгляд блуждал, избегая встречи с глазами Ивана. «Тогда чего ждете?» — продолжил Иван, откинувшись на спинку стула. Его поза выглядела расслабленной, но каждый мускул тела был готов к действию. «Приказа», — ответил Денис едва слышно. Казалось, даже произнесение этих слов причиняло ему физическую боль. «От кого?» Голос Ивана оставался мягким, доверительным, но его глаза превратились в два ледяных осколка, пронзающих собеседника насквозь. «Не могу сказать». Денис побледнел и попытался выпрямиться, словно пытаясь сохранить остатки достоинства. «Ты ж понимаешь, что стоит мне махнуть рукой, и тебя тут же скрутят». Иван медленно наклонился вперед, опершись локтями о стол. Его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от лица Дениса. В воздухе повисла тяжелая тишина. «Ага», — произнес он, растягивая слова. «И еще я знаю, что ты останешься калекой, потому что я успею тебе сломать ноги и выбить челюсть. Наверное, шикарно будет колесить на инвалидном кресле и пить через трубочку. Хочешь попробовать?» Денис судорожно сглотнул. Его кадык дернулся, как будто застрявший в горле ком страха никак не давал ему говорить. «Нет», — прошептал он, едва шевеля губами. «Тогда говори, от кого должен поступить приказ», — произнес Иван, откидываясь обратно на спинку стула. Ни единой эмоции не отразилось на его лице, но в голосе зазвенела сталь. «У тебя есть минута. После этого я начну действовать. Ты знаешь, что я не люблю повторять вопросы». Денис закрыл глаза, будто пытаясь собраться с мыслями. Его пальцы нервно барабанили по столу, а дыхание стало прерывистым. Казалось, он балансировал на грани между страхом перед своим начальством и ужасом перед тем, что мог сделать Иван. «Меня за это посадят!» Голос Дениса дрогнул, словно тонкая нить, готовая вот-вот лопнуть. Его руки сжались в кулаки, но пальцы все равно предательски подрагивали. «Смотри сам, твой выбор — остаться инвалидом или сесть за решетку», — произнес Иван, побарабанив пальцами по столу мелодию. Звук был тихим, почти незаметным, но от него по спине Дениса пробежал холодок. Ты же знаешь, что моя чаша терпения не особо глубокая. Еще чуть-чуть, и она переполнится». Денис судорожно сглотнул. Его взгляд метнулся к выходу, но он понимал, что бежать бесполезно. Иван был как хищник, который уже загнал свою жертву в угол. «Приказ поступил сверху. Говорят, от самого министра обороны», — выдавил он, пытаясь хоть как-то оправдать свое положение. Иван рассмеялся. Коротко, холодно, без единой ноты веселья. Этот смех прозвучал, как удар молотка по столу. «Чушь», — процедил он. «Зачем я нужен такому высокопоставленному человеку? У него и без меня дел и проблем предостаточно. Не верю», — как бы сказал Станиславский. Денис опустил голову. Его плечи ссутулились, будто на них давила невидимая тяжесть. Он знал, что ложь раскрыта. «Мне настоятельно рекомендовали сослаться именно на него», — признался он едва слышно. Казалось, каждое слово давалось ему с огромным трудом. Иван медленно наклонился вперед. Его глаза сверкнули холодным блеском. Он говорил тихо, но каждое слово было как удар молнии. «Ну, вот видишь». Уголком губ он улыбнулся, демонстрируя легкую насмешку. «Не так уж сложно. Скажи мне имя своего генерала, и мы разойдемся без происшествий. У тебя есть ровно минута, а потом я решу, как тебя сделать калекой. И поверь, я уже придумал несколько способов. Все они идеально подходят для тебя». Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась железная решимость. Денис почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Время словно замедлилось. Каждая секунда растягивалась до бесконечности. «Никита Петрович!» — выпалил Денис шепотом, словно боясь, что даже стены могут подслушать. «Да что ж такое? Все крысы сплошь Петровичи да Павловичи!» — с улыбкой произнес Иван, небрежно откинувшись на спинку стула. Его голос звучал насмешливо, но взгляд по-прежнему был холодным. «Будто на всю деревню всего два пацана было, и они расплодили предателей, так как девок больше некому было трахать. Это не тот, который живет на проспекте Ленина. Он переехал», — быстро добавил Денис, будто пытаясь опередить возможные вопросы. Его голос дрожал, а руки нервно теребили край куртки. «Должность получил. Можно и хату новую взять», — прошептал командир отдела К, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Адрес?» «Он редко бывает дома. В основном на работе или на гулянках с вышестоящими шишками», — ответил Денис, стараясь говорить уверенно. Но его голос все равно выдавал страх. «Логично», — кивнул Иван. Его губы изогнулись в едва заметной усмешке. «Собственного времени не должно оставаться на всякую чушь вроде дома. Хорошо, Денис, не сядешь ты в тюрьму, если никто не узнает о нашем разговоре. Но если я увижу, что у этого Никиты прибавилось охраны, то я тебя кастрирую. Без энтузиазма, но зато с пользой». «Я все понял», — согласился Денис. Его голос стал чуть громче, но все равно дрожал. «Давай не будем вспоминать». Холодно оборвал его Иван, наклоняясь вперед. Его глаза сверкнули опасным блеском. «А то мое терпение моментально закончится. Короче, бери свой гоп-отряд и вали отсюда. Придумай что-нибудь. Не первый же раз очковать с места захвата. У тебя 2 минуты». Денис молча кивнул. Его лицо побледнело еще больше. Он поднялся со стула так быстро, будто его подбросила невидимая пружина, и почти бегом направился к выходу. «Спасибо», — буркнул он на ходу, не оборачиваясь, будто боялся, что Иван передумает. Я шел вдоль витрин, бросая скучающие взгляды на модные вещи. Как такое вообще люди носят? Каждый раз, глядя на эти яркие костюмы и странные аксессуары, я ловил себя на мысли, что мода — это загадка, которую мне не дано разгадать. И только я прошел все значимые места, как мой живот предательски заурчал. Нужно что-то сожрать. Быстро нашел обеденную зону и направился к ней. И тут я заметил Ивана. Он сидел за столиком, словно терпеливо чего-то дожидаясь. Неужели это действительно он? Кажется, да. Я быстро подошел и уселся на свободный стул, не спрашивая разрешения. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — поздоровался командир, слегка приподняв бровь. Его голос звучал ровно, но в глазах читалась легкая насмешка. «Это я не ожидал тебя здесь увидеть», — ответил я, откидываясь на спинку стула. «Ты же на работе должен быть. Или всех упырей победили?» «Даже уже и не знаю. Пожал он плечами, разглядывая меня так, будто пытался оценить, насколько сильно я изменился за последнее время. «Выглядишь паршиво». «Это результат отпуска», — отшутился я, хотя сам понимал, что выгляжу действительно неважно. Под глазами залегли тени, а одежда больше походила на тряпье, чем на что-то приличное. 2 дня назад нажрался до поросячьего визга и оказался в больнице. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил он, и в его голосе промелькнула искренняя тревога. «Да, спасибо за опеку. Меня прокапали и отпустили. Вот только не успел переодеться». Я сделал неопределенный жест рукой, указывая на свою помятую одежду. «Купи в магазине и переоденься», — посоветовал Иван, будто это было самым простым решением в мире. «Как купить одежду и переодеться? Да я одежду ношу, пока она полностью не порвется. Денег всегда не хватает даже на еду, а тут на одежду просто так тратить? Нахер мне это надо? Я привык экономить. Да и потом, у меня всего 10. Здесь я разве что трусы и носки куплю». «Забавно», — улыбнулся я, оглядываясь в поисках официанта. Заодно решил сменить тему, а то вдруг дойдем до философской «живи одним днем». «Что именно?» — спросил Иван, сохраняя невозмутимое выражение лица. Его глаза, однако, блеснули легкой иронией. «В туалете замочил вампира. Не знал, что они уже среди белого дня разгуливают. Этот упырь успел испить крови какого-то мужика», — произнес я, пожимая плечами, будто речь шла о какой-то мелочи. «И как этот кровосос выглядел?» — невзначай поинтересовался Иван, делая глоток из своей чашки. «Старик», — без задней мысли ответил я. «Хм», — тихо засмеялся Иван, качая головой. «Вот как в жизни, оказывается, бывает». «Ты о чем?» — не понял я, подавшись вперед. «Да где ж все официанты?» «Это фудкорт. Самообслуживание. Выбираешь любую торговую точку, заказываешь, а потом идешь сюда и ешь», — объяснил Иван то, что я и так знал. «Раньше были официанты, в основном студенты. Видимо, их сократили для экономии бюджета». «Ладно, сейчас схожу, а то жрать охота». «Закажи через приложение». Командир, видимо, решил сегодня меня всему учить. Телефон крякнулся, с досадой сообщил я. «Давай я закажу». Иван посмотрел мне в глаза и достал свой телефон. «Тем более у них акция какая-то». Он протянул мне телефон с открытым меню. «Советую выбрать куриный суп. Очень помогает после капельницы». «Ага», — углубился я в меню, нажимая на плюсики. Протянул ему 5000-ую купюру. «Вышло 2306 рублей. Будет сдача?» «За мой счет ужин», — улыбнулся он, и его улыбка была искренней. «Раз я сегодня никого не дождусь, то почему бы с тобой не поговорить?» «Отлично, а то было бы стрёмно есть одному», — рассмеялся я, чувствуя, как напряжение последних минут начинает отпускать.